Оперные голоса. Чтобы слушать оперу, необходимо разбираться в оперных голосах. Тогда посещение оперного театра покажется вам не принудительным мероприятием, а праздником-фейерверком. Со временем вы так полюбите оперу, что у вас появятся свои любимые певцы. Вы начнете разбираться в тончайших нюансах исполнения оперных партий и получать огромное эстетическое удовольствие. Итак, какие же оперные голоса бывают? Женские голоса. Сопрано. Это самый высокий женский голос. Сопрано бывают разные. Есть колоратурная. Носительницы такого голоса с легкостью делают сложные пассажи во всей второй октаве и даже добираются до середины третьей. Драматическая. Более тяжелый и плотный голос легко берет ноты до середины второй октавы. Лирическая. Мягкая, задушевная, нежная, серебряная на высоких нотах. Партии для сопрано самые распространенные. Главные героини опер – молодые девушки и молодые женщины. Наиболее яркие примеры – партия Татьяны из оперы Чайковского «Евгений Онегин». Лирическая. Снегурочка из одноименной оперы Римского-Корсакова. Колоратурная. Лиза из «Пиковой дамы» Чайковского. Драматическая. Меццо-сопрано. Это восхитительный, бархатный, насыщенный голос. Он прекрасно звучит в интервале от середины малой октавы до середины второй. Партии для меццо-сопрано страстные, богатые, иногда несколько тяжеловесные, но это нисколько не умаляет их красоты. Меццо разделяют на три подтипа, как и сопрано: колоратурное, лирическое и драматическое. Знаменитые партии. Амнерис в «Аиде» Джузеппе Верди. Кармен в опере Жоржа Бизе. Марина Мнишек из Бориса Годунова, Модеста Петровича Мусоргского. Любаша из «Царской невесты» Николая Андреевича Римского-Корсакова. Один из самых ярких российских примеров меццо-сопрано – Елена Образцова, долгие годы бывшая примой Большого театра. Контральто – самый редкий и самый низкий женский голос. Такие певицы работают в низком грудном регистре. Наиболее красивы в исполнении контральто именно низкие ноты. Верхние звучат лаконично и с напряжением. В операх партии мальчиков и молодых мужчин часто написаны для контральто. Например, Орфей из оперы «Орфей и Эвридика» Кристофа Глюка, Лель из «Снегурочки» Николая Андреевича Римского-Корсакова. Но есть и женские персонажи, конечно. Ольга из «Евгения Онегина», Петра Ильича Чайковского. Мужские голоса. Контратенор. Самый высокий из мужских оперных голосов, который встречается чрезвычайно редко. По своему звучанию напоминает женский, поэтому его еще называют мужским сопрано. Этот голос был популярен в эпоху барокко, а затем искусство пения контратенором подзабылось. Типичный пример – партия «Звездочета» из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Золотой петушок». Искусство пения контратенора возродили в середине XX века. Сейчас контратенор становится все популярнее, хотя еще и не утрачивает свою экзотичность, потрясающую зрителей. Тенор. Высокий мужской голос особенно ценен тем, что умеет исполнять верхние ноты. Как и женские голоса сопрано, тенора разделяют на лирические и драматические голоса. Есть еще тенор альтино. Он звучит необыкновенно высоко и звонко. У слушателей сердце трепещет в те мгновения, когда льется альтино. Знаменитых и прекрасных теноров много. Например, Лучано Паваротти, лирический тенор, или Пласидо Доминго, лирико-драматический тенор, или наш соотечественник Владимир Атлантов. Для теноров написано великое множество партий. Зачастую в итальянских операх главный герой поет как раз тенором. Этот голос проникает в душу слушателей, покоряя ее. Познакомьтесь с герцогом из оперы Джузеппе Верди «Риголетто», Фаустом в одноименной опере Шарля Франсуа Гуно. Не пройдите мимо русских шедевров. Ленского в «Евгении и Онегине», Дон Жуана в «Каменном госте», Германа в «Пиковой даме». Баритон. Средний мужской голос. Часто про баритон говорят «бархатный», и это сравнение очень ему подходит. Он может быть более мягким и подвижным, может быть близок к тенору, и тогда его называют тенор-баритон. Если же баритон более силен на низких нотах, но имеет достаточно свободные верхние ноты, то тогда это скорее бас-баритон. Как и у других голосов, существуют также лирическая и драматическая разновидности этого голоса. Для баритона написано великое множество партий. Композиторы любят этот певческий тембр и доверяют ему важных героев своих произведений. Для баритона созданы «Дон Жуан» у Моцарта, «Мисс Гиль» в «Снегурочке», «Мазепа» у Чайковского. Пожалуй, самый известный баритон мира — «Грязной» из «Царской невесты» Римского-Корсакова, Дмитрий Хворостовский. Бас. Кто хоть однажды слышал бас, ни с чем его не перепутает. Это низкий и сильный голос. Басы различают по высоте и по тембру. Есть высокий бас — «Кантанто», а самый низкий бас — «Профундо». По тембру, наряду с глубоким басом профунда, выделяют также комический бас, бас буффо. Самый знаменитый бас в мире — Федор Шаляпин. По свидетельству современников, от силы его баса в театре дребезжали стеклянные люстры. Одна из самых ярких партий в исполнении певца — Мефистофель из одноименной оперы «Ариго Бойта». Для баса, голоса крайне выразительного и богатого, написано немного партий. Среди них партия Бартола в «Севильском цирюльнике» Россини, Кочубей из «Мазепы» Чайковского, Руслан из оперы «Глинки», Руслан и Людмила. Как оперные певцы воспроизводят звук? Пение — это самая активная форма человеческой речи. Голос недоступен взгляду, но свободно покоряет слушателей. Это удивительный, мистический инструмент общения. Звук извлекают маленькие голосовые связки. Они размером с ноготь. Их питают легкие, а брюшная полость и диафрагма — это наш человеческий генератор. Когда говорят женщины, голосовые связки колышутся около 220 раз в секунду, у мужчин — 130 раз. Пение увеличивает этот показатель до 1000 колыханий. Некоторые люди генетически могут правильно петь от рождения. Их генетика сделала им такой подарок. Но не стоит отчаиваться, если у тебя не сразу получается красиво петь. Серьезно занимаясь пением, можно достичь больших успехов. Особенно это полезно в том случае, если ты обладаешь звонким, чистым и ясным голосом. Как певцы заботятся о своем голосе? Голоса оперных певцов похожи на отпечатки пальцев. Среди них нет двух одинаковых. Некоторые из них воздушные и эффектные, другие — теплые и обволакивающие. Некоторые летят в воздух высокими нотами, у других — такие низкие проникновенные тона и глубина звука, что вы чувствуете, ваше тело трепещет от вибраций. Оперные голоса — это настоящее чудо. Как же заботиться о них? Прежде всего, певцы следят за увлажненностью собственного горла. Голосовые связки, при колебании которых создается звук, нуждаются во влажной поверхности, и если смазки недостаточно, она становится вязкой. Когда голосовые связки соединяются вместе, они накладываются друг на друга, так что приходится увеличивать усилия, чтобы разомкнуть их обратно. При пении связки постоянно находятся в соприкосновении друг с другом, то отталкиваясь, то вновь накладываясь одна на другую. Этот процесс можно сравнить с изматывающей ходьбой по илу. Надо следить за тем, чтобы не простужаться и не болеть. Пение с болью в горле довольно опасно, но если простуда все же начинается, певцы дышат горячим паром в течение часа. Так они восстанавливают влажность в связках. Также певцы, как огня, боятся обезвоживания. Они не применяют лекарства, которые сушат горло, например, ментол. если певец использовал свой голос, говоря высоко, в запрещенном регистре, необходимо возвратить гортань и голосовые связки в нейтральное состояние, пропев нисходящие гаммы и трели в течение нескольких минут. Певцы не едят на ночь острые и кислые продукты. Они могут очень плохо повлиять на качество звучания голоса. Певцы, которые с уважением относятся к своему голосу, берегут его, избегают шумных ресторанов, не ходят на рок-концерты, не посещают спортивных мероприятий. Ведь там можно сорваться и покричать от избытка эмоций. А это нельзя. Голос уменьшается в своих размерах и возможностях, как волшебная шагреневая кожа. Многие оперные певцы после спектаклей избегают даже разговоров и носят с собой лист бумаги и карандаш, чтобы общаться с миром. Оперный голос — явление редкое. Ученые установили, что настоящий оперный голос — один на миллион обычных голосов. Это редчайший инструмент и дар природы.